и уйдет для безопасности в прорезь. Так что эту штуку можно спрятать в набедреннике. Идет?» Молодой человек подошел и принялся разглядывать предложенный ему складной нож. «Не дурен», — сказал он затем, — «значит, он мой». Он спрятал ножик. «Из страны Мазар?» — спросил он. «И из Майона? Торговцы медианиты?» «Погодите, минутку». И он скрылся в воротах. Старик поглядел ему вслед, с усмешкой качая головой. «Мы взяли крепость Зел», — сказал он. «Мы справились с пограничными стражами фараона, с его писцами. Уж как-нибудь мы проникнем к моему другу Монткау». И он щелкнул языком, веля своему верблюду лечь. А Иосиф помог ему спешиться. Другие всадники тоже слезли с верблюдов, и все стали ждать возвращения Тетти. Он вскоре вернулся и сказал: «Проходите во двор, управляющий к вам выйдет». «Хорошо», — ответил старик, — «если ему необходимо нас повидать, мы, так уж и быть, сможем уделить ему некоторое время, хотя у нас есть и другие дела». И вслед за молодым сторожем они прошли через гулкие ворота, сплошь мощенный утоптанной глиной двор, лицом к распахнутым, окаймленным тенистыми пальмами воротам внутренней кирпичной с бойницами четырехугольной стены, за которой возвышался господский с расписным колонным порталом, прекрасными карнизами и треугольными, открытыми запада продухами на крыше дом. Он стоял посредине участка, охваченный с двух сторон с южной и западной зеленью сада. Двор был просторен. Между зданиями, стоявшими без оград в северной части усадьбы, фасадом к югу, было много свободного места. Самое большое из этих зданий, длинное, изящное, светлое, охраняемое сторожами, тянулось направо от входивших во двор. В дверях его сновали служанки с чашами для фруктов, высокими жбанами. Другие женщины сидели на крыше дома, пряли и пели. За этим зданием, западнее его и ближе к северной стене, был еще один дом, откуда шел дым и перед которым люди хлопотали у пивоварных котлов и у мукомольниц. Еще западнее, за плодовым садом тоже виднелся дом, и перед ним трудились ремесленники, а уж за этим зданием, в северо-западном углу обводной стены, находились амбары и хлевы. Дом, вне всяких сомнений, благословенный. Иосиф окинул усадьбу быстрыми, так и народившими во все проникнуть глазами, но на этот раз ему не довелось как следует осмотреться, ибо он должен был участвовать в работе, которая по приказанию старика начала сразу же, как только они вошли во двор. Разгружать верблюдов, ставить на глиняном настиле двора между воротами и господским домом лоток, раскладывать привезенный товар, чтобы управляющий или любой другой покупатель из его подчиненных мог легко обозреть заманчивое богатство измаильтян. Карлики. Вскоре их в самом деле обступила любопытная челядь, наблюдавшая издали за прибытием азиатов и увидевшая в этом вообще-то не таком уж редком событии приятный повод отвлечься от работы или даже просто от безделья. Пришли сторожа гарема, нубийцы, пришли служанки, женская стать которых по здешнему обычаю отчетливо просвечивала сквозь тончайший батист их одежд. Слуги из главного дома, на которых в зависимости от того, какую ступень занимали они на лестнице должностей, был либо один короткий набедренник, либо еще и длинный поверх короткого, а кроме того и верхняя одежда с короткими рукавами. Кухонная прислуга с какими-то полуобщипанными тушками в руках, конюхи, ремесленники из людской, садовники. Все они подходили к измаильтянам, глядели, болтали, нагибались к товарам, брали в руки то одно, то другое, осведомлялись о меновой стоимости в мерах меди и серебра. Пришли и два маленьких человечка, карлики. Их было как раз двое в доме носителя Апахала. Но хотя оба были не больше 3 футов ростом, вели они себя совершенно по-разному, ибо один был дурак дураком, а другой, что пришел первым со стороны главного здания, человек степенный. На ножках, казавшихся по сравнению с его туловищем особенно маленькими, нарочито деловитой походкой, подошел он к лотку, подчеркнуто держась прямо и даже немного откинувшись назад.